Глава 4. Усадьба Торнбро резко отличалась от скромного домика Барнса в Сигуките. И как должна была отозваться подобная перемена на прямодушном и вместе с тем впечатлительном мальчике, каким был Солон, это мог бы до конца понять только тот, кто наблюдал его на протяжении первых 10 лет его жизни. Иначе говоря, от рождения до переезда семьи в Даклу. Детский мир Солона был ограничен Сигукитом и родным домом, и в этом мире главное место принадлежало матери. Так было отчасти и потому, что Ханна Барнс, трезвая, набожная, деятельная натура, много душевных сил отдавала ему, первенцу и единственному сыну. Еще когда он лепетал свои первые слова, она стала замечать, что ему недостает той живости соображения, той изобретательности в забавах, которые отличались другие дети. В 2, в 3 года до появления на свет Синтии, будущей подруги его игр, он часто ходил с таким видом, словно не знал, куда себя девать. А между тем у него были игрушки. Красный мячик, тряпичная зеленая обезьяна, которую Руфус привез из соседнего городка Агасты, красная деревянная повозочка, которую можно было толкать перед собой. Но иногда он бросал все это и подолгу сидел притихший, засунув палец в рот и глядя перед собой невидящим взглядом. Мать, обеспокоенная его молчанием и неподвижностью, подхватывала сына на руки, ласкала и целовала его, или же пыталась рассмешить. Потом она придумала другое. Стала приводить к нему играть соседскую девочку, одних с ним лет, живую непоседливую шалунью. И той действительно очень скоро удалось расшевелить Солона. Ему словно открылись радости дружеского общения. Солон рос здоровым, крепким ребенком, и очень рано стал помогать матери в ее хлопотах по дому. Стоило ей попросить что-нибудь подать или принести, он с радостью бежал выполнять просьбу и даже сам старался придумать разные маленькие услуги. Не ускользало от миссис Барнс и то, с каким вниманием слушал Солон слова молитвы и библейские тексты, которые она или Руфус каждое утро и вечер читали в домашнем кругу. Видно было, что эти чтения оставляют в его душе гораздо больший след, чем в душе его сестры. Однажды, ему шел 6-й год, он спросил, глядя на мать большими задумчивыми глазами: «А какой он бог? Он с виду похож на нас?» Мать ответила: «Нет, Солон, бог — это дух. Он повсюду, как свет, как воздух, которым ты дышишь, как звук, который слышат твои уши». «Значит, он не внутри нас живет?» «Нет, не внутри нас». Миссис Барнс сама была несколько смущена и озадачена его вопросами. «Он, ну, вот представь себе, что ты о чем-то думаешь, что ты чувствуешь нечто приятное, приятное. Ведь если ты поступил дурно, это Бог помогает тебе осознать свою ошибку и пожалеть о ней. А Бог всех заставляет сознавать свои ошибки». «Старается всех заставить, милый. Но ведь ты-то ничего дурного не делаешь, я это знаю. Ты добрый, хороший мальчик, божье дитя». Она ласково погладила его по голове и, спохватившись, как бы не перекосила поставленное с утра тесто, поспешила на кухню, прибавив: «А теперь беги к своим игрушкам». Но, к ее большому удивлению, Солон не тронулся с места. Он с минуту постоял молча, и вдруг отчаянно в голос зарыдал, прижав к глазам кулачки. Изумленная мать бросилась к мальчику, подхватила его на руки и принялась целовать, приговаривая: «Что с тобой, мой маленький? О чем ты плачешь? Скажи маме! Ну скажи же, я знаю, что это какой-нибудь пустяк, но все-таки скажи маме, ведь она тебя так любит!» Она долго еще утешала его, прижимая к груди, уговаривая не плакать и рассказать ей, в чем дело. И, наконец, он выговорил прерывающимся от рыданий голосом: «Я убил птичку, я нечаянно, я не хотел ее убивать. Мне Томми дал свою новую рогатку, и я попробовал выстрелить». Тут он снова залился слезами. Миссис Барнс уже догадалась, что речь идет о какой-то мальчишеской проказе. Ей еще больше захотелось утешить сына, внушить ему, что она поймет его и простит, и Бог тоже. Но она не знала, как это сделать. И только все качала мальчика на руках, целовала его круглую головку и упрашивала рассказать ей толком, что случилось. Мало-помалу все выяснилось. Героем случайной маленькой трагедии оказался Томми Бригем, мальчуган года на два старше Солона. Отец его, железнодорожный рабочий, с утра до вечера гнувший спину в местном депо, не был квакером, и мальчик ходил в Сигукитскую городскую школу. Недавно Томми завел себе рогатку и усердно упражнялся в стрельбе из нее. Вчера, проходя мимо дома Барнсов, он остановился поболтать с Соланом. Заметив наросший перед домом сосне шишку, которая показалась ему достойной мишенью, Томми достал из кармана камешек, прицелился и не попал. Выстрелил еще раз и снова промахнулся. Солон, крайне заинтересованный всем этим, попросил: «Дай мне разок попробовать, Томми». «Валяй», — сказал Томми, — «покажи, какой ты стрелок». В эту секунду на высокую ветку сосны уселась Славка, свившая себе гнездо в одном из уголков барнсовского сада. Солон увидел ее, машинально, немало не рассчитывая попасть, прицелился и стрельнул. И тотчас же, к великому изумлению самого Солона и Томми Бригема, птица свалилась на землю мертвая. Солон обомлел. Ни разу еще ему не случалось не только что убивать, но даже просто причинить боль живой твари. Бледный как полотно, охваченный желанием убежать, спрятаться, он жалобно забормотал: «Ой, я не хотел, я нечаянно». На что юный Бригем не замедлил ответить: «Понятное дело, нечаянно. Тебе ни за что на свете не попасть в другой раз. А ну-ка посмотрим, что за птица такая». Не обращая внимания на окаменевшего от ужаса Солона, он нагнулся, поднял с земли бездыханное серое тельце, взвесил на руке и сказал: «Пригодится нашей кошке на завтрак». Потом оглянулся и добавил: «Надо поглядеть, у ней тут, наверное, гнездо недалеко». Он стал шарить в кустах, раздвигая руками ветки, и, наконец, торжествующе закричал: «Эй, малыш, иди сюда, я тебе что-то покажу. Ловко у тебя получилось». Он ухватил перепуганного Солона под мышки, приподнял его, и Солон увидел круглое гнездо из травы и прутьев, а в нем четырех тощих птенцов, вытягивающих шеи и разевавших большие желтые клювы. «Видишь?» — спросил Бригем. «Это ее выводок. Пожалуй, можно и птенцов отдать кошке. Все равно с голоду подохнут». «Это была их мама?» — жалобно спросил Солон. «Ну да», — сказал Бригем. «А чего же она тут летала, по-твоему?» Солон в ужасе скорчился у Бригема на руках. «Бедные маленькие птенчики! А Бригем еще хочет отдать их кошке вместе с мертвой матерью! И все это наделал он, Солон! Не надо, не надо!» — закричал он, когда Бригем, опустив его на землю, потянулся за гнездом. «Не бери! Я сам попробую их кормить! Я маму попрошу! Я не хотел убивать птичку! Я нечаянно, нечаянно!» Он припал к кусту, в котором было гнездо с птенцами, и горько заплакал. «Ой-ой-ой, бедные птенчики! И зачем я только стрелял в их маму?» «Да ведь ты же и не думал, что попадешь!» — попробовал утешить его Бригем, тронутый его слезами. «Это у тебя случайно вышло? А кормить их ты все равно не сможешь. Откуда тебе знать, что они едят? Не реви, ты ни в чем не виноват. Другой раз не стреляй в птиц, только и всего». И, достав гнездо с четырьмя птенцами, он побежал домой, а Солон, ни живой, ни мертвый от ужаса, стоял и смотрел ему вслед. За обедом он и куска не мог проглотить. А когда все встали из-за стола, забился молча в угол дивана в гостиной. Мать, увидя это, решила, что он устал, и велела ему идти спать. Но, оставшись один в своей мансарде, половина которой была отгорожена для Синтии, Солон против обыкновения долго не мог уснуть и наутро встал такой бледный и вялый, что мать встревожилась, не заболел ли он. Но у него уже сложилось решение рассказать матери о случившемся. Про это он и думал, задавая ей свой вопрос. Похож ли Бог с виду на человека? Выслушав рассказ о его воображаемом преступлении, миссис Барнс невольно задумалась над тем, какова же истинная причина свершившегося зла. Ведь нельзя считать грехом желание ребенка иметь рогатку, если у него не было в мыслях причинять вред какому-либо живому существу. Солон прицелился в птицу, как Томми до него целился в сосновую шишку. Он совершенно не отдавал себе отчета в том, что это не одно и то же, тем более что вообще не рассчитывал попасть. Его искреннее горе не оставляло сомнений на этот счет. Им руководило одно лишь детское любопытство. Ведь он даже не знал, что славки имеют обыкновение вить гнезда в таких местах, или что сейчас время выведения птенцов. Миссис Барнс понимала это, и потому всем сердцем готова была простить сыну его невольную вину. В особенности видя, как болезненно он переживает гибель матери Славки и ее птенцов, но в душе у нее была тревога. То, что зло может совершиться так случайно, не по чьей-либо жестокости или дурному умыслу, не укладывалось в ее религиозные и житейские представления. Она ласково постаралась уверить сына, что ему не в чем себя укорять, но не забыла указать тут же, как важно всегда думать о том, что делаешь, и в любых обстоятельствах обращаться к внутреннему свету за советом и наставлением. Однако душевные сомнения, порожденные этим маленьким происшествием, еще долго не оставляли ее. В сущности, она не забыла их до конца своих дней.